Позавчера мы попали в бурю, и Джонка сильно пострадала, а вчера вы, дядя, приказали через вашего матроса сообщить мне о вашем великодушном намерении помочь мне. Меня это очень растрогало, поэтому, когда на вас напали разбойники, я постаралась в меру моих сил помочь и вам тоже, и оказалось, что это вы, дядя. В это время к ним подошел Сюй Чанджи. Услышав шум на берегу, он сразу вскочил и хотел было действовать, но тут он увидел, что девушка с соседней джонки уже успела сразить множество разбойников. Он не хотел отнимать у нее славу ее подвига. Когда оставшиеся в живых разбойники разбежались, он решил показаться и перешел на соседнюю джонку. Тут Тан Ао подробно рассказал им, что с ними было. Брат и сестра, обхватив головы руками, зарыдали от радости. Тем временем на берегу поднялась пыль, и издали показались люди, скачущие на конях. — Дело дрянь, — сказал Додзигун. — Ясно, что это еще один отряд разбойников, который несется на нас, чтобы отомстить нам. Как же быть? — Есть ли на джонке оружие? — спросил Сюй Чанджи. — Есть длинное копье моего покойного отца. Не знаю, подойдет ли оно тебе, двоюродный брат, — сказала Сюй Лиджун. — Мои матросы даже поднять его не могут. Оно в передней каюте. Посмотри, пожалуйста. Сюй Чанджи вбежал в каюту и вынес оттуда копье. Люди на конях приближались. Уже было видно, что они одеты в темно-синие рубахи и шапки ученых. Сюй Чанджи понял, что это воины, посланные зятем государя страны благонравных мужей, и выскочил с копьем на берег. Полководец, находившийся во главе отряда, крикнул: «Я Сыкун-Куй из страны благонравных мужей. Зять государя приказал мне передать вам, полководец Сюй, его приказ вернуться обратно. Если вы вернетесь, вас немедленно повысят в чине, а если откажетесь, я должен буду отвести ему вашу голову. Я целых 3 года провел в стране благонравных мужей, — ответил Сюй Чанджи, — и не получил повышения в чине. Почему же теперь стоило мне выехать оттуда, как вдруг меня хотят повысить? Я хоть и пользовался благосклонным вниманием зятя государя, но ведь я прибыл к вам на время, спасаясь от беды, а вовсе не ради почести и славы. Пусть даже сам государь уступит мне свой трон, мне этого не нужно. Прошу вас, уважаемый полководец, возвращайтесь и передайте мои слова зятю государя. Сейчас я спешу к себе на родину. Если же когда-нибудь снова буду за морем, то обязательно явлюсь к зятю государя и вымолю у него прощение». Сюй Чанджи не повинуется приказу. «Окружайте его, хватайте!» — закричал Сыкун-Куй. Воины с криками кинулись вперед, но Сюй Чанджи так начал действовать своим длинным копьем, что они в панике разбежались. Сюй Чанджи вернулся на джонку. Ли Жун тоже перешла на джонку Тан-Ао. Поздоровалась с своей будущей невесткой Сыту-Ур и поклонилась жене и дочери Линь-Джи-Яна. Линь-Джи-Ян велел своему матросу заняться починкой джонки Сюй Ли-Жун, а Сюй Чен-Джи стал советоваться с двоюродной сестрой, как им вернуться на родину вместе с Сыту-Ур. Через 2 дня джонка была починена. Сюй Чанджи, Сюй Лижун и Сыту-Ур распрощались с нашими друзьями и отправились в обратный путь на родину. А Додзюгун повел джонку Линь-Джи-Яна вперед. Прошло еще несколько дней, и они проехали мимо страны Свищегрудых. «Как известно, — сказал Линь-Джи-Ян, — у людей сердце находится в груди, а у этих грудь протыкается насквозь. Где же у них сердце?» «Я слыхал, что раньше у них грудь была, как у всех людей, — сказал Додзюгун, — но потом из-за того, что их поступки были нечестными, Сердце у них стало сдвигаться в сторону или скашиваться в бок. Сегодня сдвинется, завтра скосится, так постепенно, день за днем, сердце отошло от своего прежнего места и не стало занимать главного положения в груди. Там, где прежде у них было сердце, появился большой нарыв. А там, куда сердце переместилось, появился огромный прыщ. С течением времени эти нарывы и прыщи стали лопаться, образовались неизлечимые свищи. Вот почему у них в груди получилось сквозное отверстие. Через несколько дней они доехали до страны огнедышащих. Тан-Ао с Додзю-Гуном и Линь-Джи-Яном вышли на берег. Они еще не успели удалиться от джонки, как вдруг увидели толпу чернолицых людей, похожих на макак. Глядя на Тан-Ао, они кричали что-то непонятное, жужжали, шипели и протягивали к нему руки. Похоже было, что они требовали плату за вход в город. «Мы ведь простые путники». «Хотим только поглядеть на быт и нравы вашей страны», — сказал Додзигун. «Откуда у нас могут быть деньги?» Толпа продолжала шуметь и не расходилась. Додзигун снова начал их уговаривать, но его перебил Линь-Джиян. «Идемте, Дзюгун», — сказал он, — «незачем терять время на этих попрошаек». И вдруг эти люди разом закричали. Изо рта у них показались язычки пламени. Борода и усы Линь-Джи-Яна мгновенно сгорели. Все трое в страхе бросились бежать к джонке. К счастью, преследователи их замешкались, и Тан-Ао с своими спутниками успели подняться на джонку, когда огнедышащие добежали до нее. Тогда огнедышащие выдохнули такое пламя, что оно охватило всю джонку. Пытаясь потушить его, матросы получили сильные ожоги. И вдруг, когда все были в ужасном смятении, из моря выплыло множество женщин. Высунувшись наполовину, они начали выпускать изо рта струи воды, заливая огонь, пылавший на джонке с людьми. Вода, как известно, побеждает огонь, и в мгновение ока пожар был потушен. Улучив удобный момент, Линь-Джи-Ян дважды выстрелил из ружья, и толпа огнедышащих разбежалась. Приглядевшись к спасшим их женщинам, друзья узнали в них тех самых рыб-людей, которых Тан-Ао отпустил когда-то на волю в стране черноногих. Убедившись, что огонь потух, женщины уплыли. Тогда Линь-Джи-Ян приказал матросам отчаливать. «Помните, весной мы говорили, что почтенный Тан-Ао сделал доброе дело, отпустив этих рыб на волю. И вот через несколько месяцев они действительно спасли всех нас от гибели», — воскликнул Додзигун. «Правильно говорили древние, сделай другому хорошо, и тебе будет хорошо». «Да, видно, что рыбы не забыли оказанного им благодеяния», — сказал Линь-Джи-Ян. — Оказывается, что рыбы и те лучше, чем люди, которые забывают сделанную им милость. — Скажите, пожалуйста, Додзю-Гун, как они узнали, что мы сегодня попадем в беду и вовремя явились к нам на помощь? — Если бы они могли заранее предугадывать события, то не попали бы в сети в стране черноногих. — ответил Додзигун. «Вообще говоря, все чешуйчатые, панцирные, пернатые, мохнатые животные, хотя и принадлежат к различным породам, но духовная природа у них одна и та же. В самом деле, чем же объяснить, что лошадь сумела сбросить с себя поводья? Собака потушила горящую траву? И уж если... маленький воробушек ростом неполных три цуня принес в благодарность браслет, то тем более это чувство благодарности должно быть присуще такой большой рыбе-человеку.